Глава 128. Твердый грунт. Однако сардинца Матиаса Саранцо не зря мучили плохие предчувствия. Неугомонный американец все-таки доигрался. Их засекли. И это не выразилось в какой-то бешеной беготне по лагерю, криках, гвалте и прочем. Несколько профессионалов тихонько покинули лагерь и зашли совсем с неожиданной стороны. Затылом Давита Риго не просматривал. Это было почти невозможно с выбранной им позиции. А уж тем более он не ожидал нападения таким образом. Он как раз осторожно приложился к фляжке, размышляя, надолго ли ему хватит воды, учитывая наличие пленного землячка, когда его внимание привлек странный шум. Это шелестели, несясь по воздуху, газовые гранаты. Две штуки. Дабы избежать возможности осечки стопроцентно. Потом они взорвались. Так что он не испытал унижения схлопывающихся на пальцах наручников производства собственной страны. Но еще обиднее было, наверное, Матиасу Саранцо. Он оказался без сознания в исторический момент, когда на нем резали стягивающую руки бечевку. Очнулись оба уже в лагере. После химии у обоих случилось некоторое помутнение в голове. Кстати, потом этот орган еще долго болел, по крайней мере полсуток. Герман, а также все, кому не лень, осматривали предметы, отобранные у частично захваченных, а частично освобожденных. Ничего особо нового там не имелось. Удивило большое количество оружия, прихваченного из лагеря. А вот то, что им попался американец, даже обрадовало. Из допроса предыдущей партии пленных они знали, что не нашли одного из десантников. Хуже, командира взвода. Оставалась надежда, что он не сбежал, а лежит где-нибудь в горах бездыханным. Но все-таки на поиски никого не отправили. «Не демаскируйте наше место пребывания», сказал Герману Сережа Шикарев. «Даже если он сбежал, что толку? Мы обнаружим их подход заранее. У него неисправна аппаратура. Пока он найдет своих, пока они решатся прочесать район, нас успеют отсюда эвакуировать. Не волнуйся зря, Герман. Вы отразили атаку. Честь вам и хвала. Может, в тех танках тоже кто-нибудь сохранился? Что бежать, резать их автогеном и осматривать?» «Вы начальство, вам виднее», — согласился Минаков. Самым интересным среди подобранных вещей оказалось самодельное устройство, сооруженное из совмещенных в единую цепь стандартного полевого микрокомпьютера и бензинового телефона. Электронщики, коих в лагере имелось присолидное количество, долго дискуссировали. «Как думаете, эта штука могла что-то передать?» «Не верю. Может, попытка и была, но я протестировал комп, он совершенно дохлый. Конечно, я бы мог сейчас ввести в строй кое-какие узлы, но для этого надо аппаратуру, которой у Янки не было». Эксперт ошибался. Компьютер умер уже после того, как Арриго попользовался им в последний раз. Вообще-то устройство оригинальное. Действительно, необходимость мать изобретательства. Ты смог бы соорудить такое? Нет, я бы сделал лучше. Смотри, как он по-дурацки влез в оконечный усилитель. Видишь, можно было бы сотворить так. А еще лучше вот так. Секешь? Секу. Но еще правильнее попытаться реанимировать упаковщик. Можно было бы сделать сжатие и передать, что хочешь, за доли секунды, верно? Кстати, надо спросить у Шикарева разрешение поэкспериментировать. Как передает телефон с такой, как сейчас, пайкой, в смысле с круткой? Ты что, хочешь нас засветить? Сергей сам выходит на связь с центром лишь 2 раза в час. Жаль, было бы интересно. Глупость. Чем бы ты замерял полосу? Вот в таком роде и прошло совещание специалистов. Солдаты отряда действовали несколько по-другому. Вначале они независимо расспросили освобожденного Саранцо, желая после сравнить его показания с результатом допроса американца. «Янки разговаривал с кем-нибудь по твоей рации?» – спросил Герман итальянца. «Вроде нет, но все возился с ней, возился». Сардинец был рад отвечать на любые вопросы, мало связанные с составом его снаряжения. Это, кстати, тоже волновало Германа и еще некоторых. Но сейчас их внимание сосредоточилось на Давиде Арриго. Первоначальный боевой порыв мщения, возникший в бою после потерь, претерпел апогей торжества во время уничтожения танков. Это была жестокая акция, поскольку погруженные в виртуальные миры машины уничтожились вместе с экипажами. После этого особо предаваться садизму не хотелось. Кроме того, в лагере имелись женщины. Становилось как-то неудобно пускать тут кровь литрами или оглашать округу криками истязаемых людей. Тем более не каких-то бушменов, а белых. Помимо того, при захвате лазутчика никто не пострадал. И потому с ним разговаривали достаточно мягко, используя только морально-психологическое давление. Он подтвердил слова Матиаса Саранца о том, что делал попытки выйти на связь со своими, но из этого ничего не получилось. Поскольку этот ответ совпал с точки зрения специалистов, вопрошающие не стали настаивать. Это было очень и очень зря.